Глава 53. Рябинин. Продолжение. Порция очередных откровений взболтала в голове Павла необычный коктейль эмоций. Пока он пребывал в твердой уверенности, что держит свою семью под контролем и защитой, его родная дочь, совсем еще ребенок, увлеклась каким-то горным козлом. Этот же хер на 8 лет ее старше. Но хоть ума хватило не пускать слюни на малолетку. И все же этот черт мог быть поделикатней, отфутболивая девчонку. На кой хрен его дочери сдался этот примороженный верхолаз? «Сука! Ты можешь наизнанку вывернуться, выпотрошить душу и кошелек, пройти путь от киллера до монаха, но так и не постичь, чего же на самом деле хочет женщина? Или кого?» Задумчивый и мрачный Павел перебирал Айкины длинные черные пряди волос и спрашивал себя, почему он проморгал этот период в ее жизни. Вроде и на виду было. «Так чем этот альпинист заслужил твою любовь?» — спросил он недовольно. «Да какая любовь? При чем здесь?» — вспыхнула Айка. «Я просто хотела, чтобы моим первым мужчиной был именно он. И не собиралась подставлять его, потому и ждала, когда мне 16 стукнет. Но я не подумала, что он откажется. Мужчинам ведь все равно с кем. Ну ты понимаешь?» У Павла свело и заело челюсть. И задергался глаз от такой искренней и наивной непосредственности. «Нет, я не понимаю», — рявкнул он. «Ай, ты сейчас серьезно? Зачем тебе нужен был, мужчина в 16? Из чего ты взяла, что нам все равно?» «А разве это не так? Я и сама результат восстания плоти от скуки, но лишний раз не стану тебе об этом напоминать», — ядовито напомнила Айка. «И без того примеров достаточно. Взять хотя бы Ватьку». «Он щенок еще безмозглый», — проворчал Павел в защиту сына, но подумал, что устами его дочери глаголит истина. «Но тебе-то зачем?» Он запнулся и неожиданно для себя смутился. Как-то не готовился Павел освещать для невинной девочки плюсы и минусы интимной жизни. «Черт! Да какой есть секс? Дитё же совсем!» «Что зачем? Зачем мне секс?» — озвучила его мысли Айка. «Да мне он 100 лет не нужен». «Просто я хотела, чтобы мой первый раз был с настоящим мужчиной. Таких-то придурков, как Вадик, хоть жопой ешь, а вот с героями, сам знаешь, в стране напряженка. Этого упущу и когда еще встречу? Но теперь-то чего?» «Ах, ренеть! И что же в нем такого героического?» «Поступки», — не задумываясь, ответила Айка. По мнению самого Павла, единственным поступком, заслуживающим внимания, было то, что этот хрен не полез на малолетку. «Это было почти 4 года назад», — Айка пустилась в воспоминания. «Тогда я была еще маленькой». «А сейчас очень большая». «У меня еще не было моего зверя, а у Кирилла Андреевича собственного скалодрома». «Кирилл Андреевич, какое почтение щенку!» «Стоп! Свой скалодром? Кирилл? Ланевский?» «Знаешь этот огромный спорткомплекс под Восточным мостом? Вот там тоже есть небольшой скалодром, а Кирилл Андреевич был у них тогда инструктором. Я его и не знала почти, посетила только пару тренировок. А в тот день я забыла у бабани денег взять, и пришлось идти через мост пешком. А уже был конец октября, темнело рано, и такая была жуткая холодрыга». «А занять 3 копейки на маршрутку ты не могла?» Не выдержав, перебил Павел, уже представляя одинокую худенькую фигурку на продуваемом ледяным ветром мосту. «Темным вечером». «У кого?» — искренне удивилась дочь и, не дожидаясь вариантов ответа, продолжила. «Короче, я уже почти полмоста прошла. Смотрю, впереди куча машин, народу тьма. Думала, что авария, а там какая-то чокнутая перелезла через ограждение и на воду таращится». Павел заледенел и обратился вслух. «Ну, ее все уговаривают, отговаривают, шумят, а она: «Не приближайтесь, иначе прыгну». Вот дура. Но если хотела сигануть по-тихому, чего она на дамбу ночью не пошла? Решила шоу устроить, прославиться напоследок. Собрала вокруг себя целую демонстрацию. Надо было дать ей пинка для ускорения». В этом Павел был отчасти согласен с дочерью и все же спросил осторожно. «Может, у нее трагедия?» Айка замолчала, задумавшись на несколько секунд, а потом решительно заявила. «Не бывает такой трагедии». И даже головой замотала, разметав волосы по его коленям. «Это у ее родителей была бы трагедия». «Но ведь ты тоже не думаешь о родителях, когда гоняешь без прав и удираешь от гайцов на бешеной скорости». «О чьих родителях?» — усмехнулась Айка. Да они только вздохнут с облегчением. Случись со мной что, а ты у меня только что появился. Нет, трагедию не выносят на публику. Я считаю, это вся дурь от безделья. Ну, слушай, короче, какой-то мужик не выдержал и рванул к этой дуре, а она... Айка повернула голову и посмотрела на Павла круглыми, чернющими глазами. «А она прыгнула, пап! Нормальная?» «Нет», — коротко ответил Павел, уносясь мыслями в ту осень. Лика никогда не была нормальной. Он даже не сразу осознал, что Айка назвала его папой, и не кстати улыбнулся, онемевшими губами. А Айка продолжила свое повествование. «Честно говоря, я думала все. Трындец этой ныряльщицы. Вода черная, ледяная. Смотришь с моста вниз, словно в пропасть. Люди все сразу разорались, тетки развизжались, а мой Кирилл выскочил из машины, скинул куртку с кроссовками и сиганул следом. Пап, у него не было времени на подумать, понимаешь? Он просто сделал это». Ее Кирилл Андреевич и ее Пал Ильич. Прямо сказание о героях и антигероях. «Я понятия не имею, как он ее нашел в этом ледяном кошмаре, но вытащил живую. Представляешь?» «Представляю», — бесстрастно отозвался Павел. Он вспоминал страдальческую улыбку Лики и ее пылкое обещание повторить попытку. И свой ответ, чтобы в следующий раз среди свидетелей ее безумства не нашлось таких же доблестных идиотов, как этот Айкин герой, мать его. «О Кирилле Андреевиче потом по всем каналам говорили, а имя не назвали, потому что он попросил. А я его понимаю. Я бы тоже не хотела, чтобы обо мне из каждого утюга трещали. Но я бы и не прыгнула за самоубийцей. Она будет в догонялке со смертью играть, а хорошие люди из-за нее жизнью рисковать. Вот ты бы прыгнул за чужой теткой». «Я не знаю», — честно признался Павел и подумал, что за Ликой он точно не стал бы прыгать. «Так вот кто твой герой, малышка». Кирилл Ланевский, спасший жизнь дурной взбалмошной бабе и пожелавший остаться неизвестным. Но это только для широких масс, не для него. Охереть! Это ж полуторамиллионный город, а не дорога от сельпо до хаты. Как в нем может быть настолько тесно? И что? Потом ты влюбилась в героя? Поинтересовался он у Айки. Нет, я же сказала. Она дернула плечиками. Просто Кирилл... Он не такой, как другие. Я думала, что с ним мне не будет противно провести ночь. Но он оказался героем не моего романа. Впитывая откровение Айки, Павел с удивлением и грустью осознавал, как же мало он знает о своей дочери и сколько еще неожиданных открытий принесет ему эта девочка. Его дикое, прекрасное и непостижимое, отвергающее обыденное, презирающее уныние и слабость, жаждущее свободы, как же много в ней от него самого. И все же, чем больше он узнает свою дочь, тем стремительнее теряет в цене его жесткая и непоколебимая философия. Он наклонился и поцеловал девочку в макушку. «Поверь мне, маленькая, тебе не нужен герой на одну ночь. Твой настоящий герой тот, с которым ты захочешь провести всю жизнь». «Знаешь, папа...» Айка подтянула его ладонь и прижала к своей щеке. «Да ну их всех нахрен! Теперь ведь у меня есть ты!» «А у меня ты!» От волнения Павел перешел на шепот. «Тогда давай мы просто будем друг у друга. А герои? Да пошли они к дикобразам!»